По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, народноармейцы, трудящиеся и учащаяся молодежь посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде. У постамента статуи стояла корзина цветов, возложенная от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии государства и армии Ким Чен Ына. Там также были корзины цветов от имени органов партии, вооруженных сил и власти, организаций трудящихся, министерств центральных ведомств, частей Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, а также учреждений промышленных предприятий и учебных заведений Пхеньяна. Посетители сделали низкий поклон перед статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Народноармейцы и жители с цветами посетили также бронзовые статуи великих вождей и мозаичные памятники с их изображениями в столице и на периферии.